Глава 21. «Цвет костей необычный, красновато-коричневый». Ева обвела всех взглядом. «Помню, вскрывали в Кузбассе погребение, так там кости того же времени были гораздо светлее, коричневато-желтые. Но, видимо, все зависит от особенностей почвы». Она помолчала мгновение, затем с торжеством в голосе произнесла. «Одно могу сказать точно. Наша красавица умерла не своей смертью, не от болезни. Ее убили. Смотрите, верхняя часть грудины, чуть ниже ключиц, разрушена, метили явно в шею. Но это не пулевое ранение, скорее стреляли из лука». «Айдына убили?» Татьяна оцепенела. «Не может быть». «Но почему не может быть?» — снисходительно улыбнулась Ева. «Нравы были дикими, люди жестокими, причем убили ее в юном возрасте». «В юном?» — переспросил Анатолий. «Сколько же ей было, можешь сказать?» «От силы 20-22 года. На гребне под вздошной кости с внутренней стороны есть еле заметная бороздка. Здесь была хрящевая ткань, которая начала замещаться костной. Процесс завершается к 25 годам, а здесь уже начался, да закончиться не успел. А еще эта женщина рожала. Едва заметная складка. На кости показывает, как раздвигался лобковый симфиз». «Совсем молоденькая», — покачала головой Ольга Львовна. «За что же ее убили-то? И ребеночек, наверное, остался». «Действительно. Зачем ее убивать?» — поразился Сева. «Получается, она приехала во строк в парадной одежде. Ну, скорее всего, для переговоров. А ее взяли и прикончили? С какого перепуга? Русским было выгоднее жить в мире с кыргызами, а не воевать». «Выгодно-то выгодно, но корысть воеводская, она не знала границ», — усмехнулся Анатолий. «Известен случай, когда кыргызский бек послал свою жену для переговоров, а ее во строге ограбили. Сняли с оболью шубу. Пришлось бегу идти войной, защищать честь жены и свою, конечно». «Выходит, княжну убили русские, а ее родичи в отместку сожгли острог?» «По-моему, здесь что-то не вяжется». Митяй озадаченно покачал головой. «Странно как-то». «Русские не могли убить Айдыну», — тихо сказала Татьяна. «Ее не ограбили. Даже в гроб положили с оружием и украшениями. К тому же она приняла православие. Значит, приняла и русское подданство. Выходит, убили ее другие, возможно, те люди, которым не слишком нравилось то, что она пошла на сближение с русскими». «Вполне убедительная версия». Глаза Анатолия мрачно блеснули. «К ней могли подослать наемного убийцу, допустим, те же чайзаны, которые не поддерживали ее политику примирения с русскими. Или джунгары, или манчжуры, ну, которым этот союз был крайне невыгоден. Жаль, что нет документов, которые хотя бы частично подтверждали ту или иную версию». «Без документов все это догадки. Чистейшей воды беллетристика», — мешалась Татьяна. «Главное здесь не то, убили или не убили погребенную, была или не была она мифической Айдыной. Самое важное, что мы нашли на этот раз не кучку обгоревших костей, а полноценный костяк и массу артефактов, которые почти не пострадали. Это окупает наши раскопки во много раз». И смутилась. «Я хотела сказать, ну, не в денежном эквиваленте, в научном». «А ты прагматик, Люсьен», — усмехнулся Анатолий. «Но, по большому счету, ты права. Удача невероятная. Теперь будем думать, как сохранить это богатство. Сегодня и только сегодня надо задокументировать каждую находку. Думаю, спать никому из нас не придется». «Ольга Львовна неважно себя чувствует, поэтому я подключусь, Людмила и Ева. А Тане придется все зарисовать. Так что включаем авральный режим. Главное, чтобы любопытные пока не совались в камералку. Про домовину ведь теперь весь лагерь знает». «А мы?» — обиделся Сева. «Или мы с Митяем годимся только тяжести таскать?» «Вам самое почетное задание — охранять палатку», — сказал Анатолий. «Еще на дальних подступать, обезвреживать лазутчиков». «Это мы можем», — с довольным видом потер ладони Митяй. «Обезвреживать наш профиль». «Только без грубой силы», — сказала Ева. «Деликатно давать отворот-поворот. Разумеешь?» И покачала головой. «Да. Работа тут через край. Все это добро скопировать для реконструкции облика княжны немало трудов. Но ведь еще надо придумать, где и как именно оно располагалось. Ну, что-то восстановим по аналогам, что-то разместим с известной долей допущения. Ольга Львовна по-хозяйски окинула палатку. Я вам скажу, дорогие, результат точно впечатлит и музейных посетителей, и ученых. Первые убедятся в том, что кыргызские вожди именно так и выглядели. Вторые же обретут очередной повод для споров и критики. И улыбнулся. Молодые люди, гордитесь. Не каждому дано находиться у истоков мировой сенсации, Толик. Я тебя поздравляю. Анатолий хмыкнул и ничего не ответил. Звонкие удары по рельсу слились с истошным воплем поварихи Тамары в опасной близости от палатки. «Люся, Сева, обед! Столы накрывать! Куда подевались?» «Ну вот», — пробурчал Сева, — «всем обед, а нам столы накрывать. Я что, официант?» «Пошли!» — Людмила вскочила на ноги. «Быстро!» «Я с вами!» — поднялся следом Митяй, но на пороге палатки остановился. «Пожалуй, посторожу пока снаружи». И вышел. Ева проводила его взглядом. «Хороший парень. Надежный. Не лайдак». Примечание. По-польски значит «негодяй». Конец примечания. Вот бы с кем Людмиле судьбу свою строить. Севка была балабол, капризный, дитя совсем. Митяй после армии в университет поступил, и в будущем году уже диплом защищает, а Севка недавно от мамкиной юбки оторвался. Второкурсник, что с него взять? «А я, Толик, о чем?» — вздохнула Ева. «Ну, давайте решать, что делать дальше». «Кстати, а где Пал Палыч?» — Анатолий посмотрел на часы. «Куда опять подевался?» «Так они с водителем подкинули Бориса и меня до деревни, а сами в район поехали. Сказали, что за соляркой для генератора». «За соляркой?» — удивился Анатолий. «Так еще 3 дня назад Палыч говорил, что топлива хватит с лихвой до конца месяца». «Наверняка решил подстраховаться. Мудрила». Ева пожала плечами. «Откуда я знаю?» Но выглядел Пал Палыч сердитым и озабоченным. Я спросила, когда они вернутся, рявкнула: «Я почем знаю? Когда солярку добуду?» И укатил. Можно подумать, великая проблема. «И на чем же ты добиралась?» — удивилась Ольга Львовна. «Сначала решила машину дождаться, а потом зашла в магазин водички купить, а там Каскар с друзьями. Вот они подбросили меня до лагеря». «На мотоцикле?» «Нет. У одного из парней машина была. Белая Лада Калина». «А что за парни?» — продолжал допытываться Анатолий. «Однокурсники Каскара. Практику в соседнем Племовцевкозе проходят. Говорят, заскочили на озеро порыбачить», — ответила Ева и взмолилась. «Ну чего пристала?» Присмотрелась я к ним. Не похожи они на тех, кто во враге был. «Прости», — нахмурился Анатолий. «Пуганая ворона кустов боится. Столько переполоха с этой домовиной. Чую, это только начало. Лагерь уже гудит. А ведь кто-то из работничков под шумок и котомку соберет от греха подальше. Ну, а когда чиновники из Министерства культуры нагрянут, мадам Коломийцева из отдела по охране памятников подвалит, то это ж светопредставление начнется. Туши свет. Придется отвечать на массу идиотских вопросов, а основная работа будет стоять на месте. Непременно подтянутся всякого рода начальники, стекутся газетчики, телевизионщики, просто любопытные». Снова туча вопросов, и опять напрасный расход времени. А мне, может, хочется выпить и обсудить находки с товарищами по экспедиции, а не наливать стопори помощникам губернатора и местному главе администрации, отвечать на дурацкие вопросы. Хочется-перехочется, напоить начальство — святое дело, — усмехнулась Ева. «Авось помогут при случае». «Угу, как же, помогут, — скривился Анатолий. — По пьяни чего только не наобещают, в дружбе клянутся. Про детские мечты стать археологом вещает, а протрезветь сразу в кусты. Так что в друзья я никому не навязываюсь, предпочитаю все вопросы решать не в саунах и не на пикниках». «Ты только не нервничай», — строго сказала Ольга Львовна. «Чего в панику впадаешь, а? Впервые, что ли, от начальства отбиваться? Хотя я тебя понимаю, у самой бы крыша поехала от такой ответственности». «Я не паникую, я просто реально представляю последствия», — нахмурился Анатолий и с досадой махнул рукой. «Ладно. Забыли на время об этой чуме. Ева, что у тебя?» «Я вот подумала, Полька задумчиво подперла кулаком подбородок. Череп хорошо сохранился. Можно попробовать восстановить облик этой женщины. Не осталось ни портретов ее, ни упоминаний в летописях. Ну, фактически ничего. А тут просто уникальная возможность увидеть ее лицо. Разве это не здорово? Закончим исследование, вернем ее в домовину. И никто останки больше не потревожит. Кстати, египтяне без ложной щепетильности вскрывали погребения фараонов и выставляли их на всеобщее обозрение. Правда, мумии настолько усыхали, что лица практически не оставалось, всего лишь череп, обтянутый кожей. Но сегодня лицо гораздо легче реконструировать. Делаем томографию, затем копию черепа, пластиковую, естественно, а уж восстановить по ней портрет человека труда не составит, специалисту, конечно. Ева пристально посмотрела на Татьяну, словно примеривалась и к ее черепу. Оказалось, ее догадки почти совпали с намерениями Польки. «Татьян, я ведь не зря на тебя уставилась. Интересно сравнить твое лицо с лицом далекой прабабки, если эта дама таковой является. Ты в курсе, что определение родства сейчас не составляет особого труда?» «В курсе», — кивнула Татьяна. «Честно, мне самой хочется узнать, как она выглядела». И покривил, конечно, душой, ей ли не знать, как выглядела Айдына. «Ты упорно называешь ее Айдыной». Я улыбнулась. «Ну, так и быть. Пусть будет Айдына. А то погребенная все-таки жутковато звучит, а? Толик, как Айдына переводится?» «Айдына? Ну, светлая или чистая луна?» «Красиво», — восхитилась Ева и с довольным видом потерла ладони. «Что ж, начнем секретную операцию под кодовым названием «Айдына Светлая Луна». «Учти, восстановить облик я доверю только тебе», — сказал Анатолий. «Сколько времени понадобится?» «Ну, обычно на это уходит года полтора», — пожала плечами Ева. «Спешка тут неуместна. К тому же это ведь не основная моя работа, по сути, историческая реконструкция — мое хобби, а не официальное занятие. Приходится заниматься в свободное время». После 5-6 вечера и до глубокой ночи каждую черточку облика нужно обдумать, прикинуть, обмозговать. «Как скульптуру?» — предположила Татьяна. «Ну, скульптор или художник, они ваяют с натуры, поэтому им проще, чем мне. Ну, признаюсь, работа с такой натурой, как череп с пустыми глазницами, — усмехнулась Ева, — порой столько сил забирает. Легче поле вспахать на себе вместо лошади. Ты ж в него будто собственную кровь вливаешь, половину энергии отдаешь. Нужно не просто воссоздать мягкие ткани, но и прикинуть, к примеру, овеки какие были, ноздри, уши, разрез глаз. Все должно быть гармонично, и тогда образ оживет. Но как раз создание образа и занимает большую часть времени. А какой портрет сложнее реконструировать, женский или мужской?» «Ты ведь сама художник. Чье лицо тебе сложнее нарисовать?» Татьяна задумалась на мгновение. «Наверное, женское. Вот и для меня женский портрет воссоздать труднее. Даже у нашего учителя, Михаила Михайловича Герасимова, мужские портреты получались намного лучше женских. Женскую красоту воспроизвести труднее, чем ту же мужскую брутальность. Согласна со мной?» «В принципе, согласна», — улыбнулась Татьяна. «Все, я вас понял». Анатолий с притворным огорчением махнул рукой. «Сговорились! Куда ж мужчинам соваться? Мы существа грубые, примитивные, нас не ваяют, нас топором вырубают. А женщина — создание воздушное, лишний штрих — непоправимая ошибка». «Обиделся», — всплеснула руками Ева. «Я тебя не узнаю, дорогой». «Я сам себя не узнаю», — усмехнулся Анатолий и скомандовал. «Шагайте-ка на обед и бегом обратно, а мы здесь с Ольгой Львовной почаевничаем. Что-то мне весь аппетит отбило». «Отправляешь на съедение нашему доблестному коллективу?» — прищурилась Ева. «А как не отобьемся?» «Митяя на помощь позовете. Он у нас мастер рукопашного боя». «Во как умело развел!» — Ева всплеснула руками. «Ну, если и Митяй не поможет, тогда будем кричать во все горло «Караул!» «Пошли!» — кивнула она Татьяне, «а то все сметут, ничего не останется». Они вышли из палатки. Митяй, развалившись на траве, курил и с блаженным видом щурился на солнце. При их появлении он затушил окурок, а камень не сообщил — «В лагерь кто-то приехал. Ищут вроде Анатолия Георгиевича». «Уже?» — охнула Ева. «Пронюхали!» — и накинулась на Митяя. «Почему раньше не сказал? Ждешь, когда в камералку заявится?» «Так меня самого только что Люська предупредила. Кажется, жена его приехала. Думал, докурю и скажу». «Холера! Раисы тут еще не хватало!» — проворчала Ева и посмотрела на Татьяну. «Подожди, не уходи одна. Я только предупрежу, что его ненаглядная нарисовалась». И, продолжая что-то сердито ворчать себе под нос, Ева вернулась в камерал.